Глава 11. Пока я читала, почтовый ящик снова пискнул и замигал. Но я решила сначала разобраться с новостями до конца. «Марко!» — позвала я блондинчика. Он отошел вместе с ребятами и сейчас стоял чуть в стороне, чтобы не мешать мне. «Ознакомься, я разрешаю». Он удивленно поднял брови, но письмо взял и принялся читать. А я открыла почтовый ящичек. «Милый папуля прислал денег. Как и сказал, не слишком много, но вполне достаточно для того, чтобы привести себя в порядок и купить необходимые на новом месте жительства мелочи». «Сумеречные леса!» — с непередаваемой интонацией произнес Марко и уставился на меня. «Я не виновата!» — тут же отозвалась я. «Это все нестабильный портал и криворукие маги. К тому же я честно спасла тебя два раза. Нет, четыре. От голода, от медвелаков, от мавок и вывела к людям». «Элиса!» — поморщился он и потер лоб. «А о тебе вообще никто ничего не знает. Ты вроде как пропал и даже неизвестно, жив ли. Тебе не нужно написать родным. Можешь воспользоваться моим почтовым ящиком», — любезно разрешила я. «Позднее», — вернул он мне письмо от родных. «Что тебе еще нужно в городе? Или отправимся в трактир «Белый флаг» избавляться от коня?» Мы пошли в трактир. Мне-то много чего еще хотелось бы купить, но не стоило. Нужно держать себя в руках. По дороге Селина и остальные парни расспрашивали нас о приключениях в сумеречных лесах. «Вот ведь занесло, так занесло!» Из Марко рассказчик оказался не слишком хороший. Вот не умеет человек преподнести историю так, чтобы слушатели внимали, раскрыв рот, и охали в нужных местах. Пришлось мне взять повествование на себя. И тут эти мавки как начали шипеть. «Отдай! Отдай!» А Марко ни на что не реагирует и идет к ним. «Вот я и взяла в руки свой таз». «Какой таз?» – перебил меня Керро. «Ну, тот, который боевой щит. И как? Дам по голове!» «Мавкам!» – в этот раз перебил Марко. «Мавкам?» – растерялась я. «Мавкам!» – твердо повторил блондинчик и зыркнул на меня синими глазами. «Ты как дала им этим щитом, так они и...» «А, ну да! Я как дала им этим боевым тазом, так они и испугались, в воду поныряли и сбежали». «Не очень понятно», — задумчиво протянул Зумий. «Их же было пятеро. Так как ты смогла одним щитом им всем дать? И что в это время делал Марко?» «А я... ну, я вообще страшна, а в гневе особенно», — принялась я вдохновенно врать. «Вот как-то так и дала им всем, а потом еще пообещала сварить в их озере уху из мавок». «О, вот это уже весомый аргумент! Тогда понятно, почему они отстали от вас», — кивнул будущий некромант. За такими разговорами мы и добрались до трактира «Белый флаг». Заведение оказалось низкопробным. Трапезничать тут я бы не решилась, честно говорю. А то еще подадут вместо жареной курицы трупик бродячей кошки, пойманной на ближайшей помойке. Входила я туда с опаской и брезгливостью. Нет, я не боялась. Все же рядом со мной пятеро парней весьма внушительного телосложения. Все маги, да и я сама тоже как бы маг. Если уж я свинохряка, который Кабариус, не испугалась, то и всякое отребье мне не страшно. Но противно... Темный вонючий зал оказался заполненным весьма сомнительной публикой. Более-менее прилично среди них выглядели лишь наемники, коих тут обнаружилось изрядно. При нашем появлении все дружно перестали жевать и пить и уставились на нас, сканируя наше благосостояние. Мне досталась большая часть взглядов, и были они крайне неприятными. Поэтому я тихонечко задвинулась за спину Марко, а поразмыслив, еще и взяла его за руку. Я его похитила? Похитила. Он добыча? Добыча. Я о нем заботилась? Заботилась. Вот пусть и он обо мне побеспокоится, иначе как-то нечестно получится. «Чего желаете?» — буркнул неприветливый одноглазый трактирщик, стоявший за барной стойкой. «К вам должны были вчера доставить лошадь. Мы пришли забрать ее. спокойно проговорил мой блондинчик, пройдя сам и протащив на буксире меня через весь зал. «Ну и? Доставили?» «А чё ж не доставить? Привели какую-то тощую скотину, седло её притащили, даже мешок овса выдали на пропитание и оплатили её постой». «Ну и?» — теперь уже Марко коротко процедил. «И чего? Стоит, жрёт». Меланхолично возюкая грязной тряпкой по стойке, отозвался Одноглазый. «А меня никто не спрашивал? Мое имя Мар?» «Не, Мара никто не спрашивал», — не отвлекаясь от размазывания грязи по столешнице, ответил трактирщик. «Только он, тот пьяница, спрашивал про конопатую девку и ее брата». «Я не конопатая», — возмутилась я. «А мне без разницы. Вы спросили, я ответил». «Тихо». Негромко приструнил меня Марко и обернулся, разыскивая взглядом того, на кого нам указал хозяин заведения. Искомый пьяница обнаружился в углу. Наемник с испещренным шрамами лицом сидел, прислонившись к стене затылком, и вроде спал. Но когда мы подошли, он лениво открыл глаза и процедил. «Наконец-то пожаловали. Возвращайте мою лошадь». «Непременно. Сначала деньги, как договаривались». Наемник покопался у себя за поясом, вытащил мешочек и бросил его на стол. Кошелек глухо брякнул, а Марко подхватил его, развязал и высыпал на ладонь его содержимое. «Здесь не все», — обронил он, ссыпая монеты обратно. «Уговор был о возврате половины той суммы, что я тебе заплатил». Наемник поморщился, сжал зубы и решил поторговаться. «За такого коня!» «Где бы вы нашли другого в той дыре? Скажите спасибо, что я вообще согласился судить вам его». «Не судить, а продать», — отрицательно качнул головой блондинчик. «Так что сейчас твоя лошадь принадлежит мне. Выкупать обратно будешь или мне сдать его на живодерню? Там и то больше дадут». Бывший хозяин лошади снова поморщился, но полез за деньгами. Со стуком выложил на стол недостачу и встал. «Идем», тут же произнес Марко, забирая свои деньги. В конюшню нам пришлось идти самим, поскольку трактирщик отмахнулся и сказал, что за постой той доходяги ему уплачено, а остальное его не касается. Боевой конь хозяина своего узнал и радостно заржал. Ну надо же, хоть кому-то он симпатизирует, хозяина вот явно любит. «Ну что, куда теперь?» — спросил Керро, когда мы покинули трактир и вернулись в центральную часть города. — В академию? — Сейчас заглянем еще в пару мест и в академию, — ответила я. — Так мы ведь уже купили тетради и все для учебы, — потряс моими пакетами Зумий. Все мои покупки любезно несли парни, не могли же они в самом-то деле позволить слабой девушке тащить тяжести. — Да, но у меня появилось немного денег, папулечка прислал. Так что я должна еще сделать кое-что. «Рыжая, давай ты за своими покупками будешь ходить без нас», — хмуро отозвался Марко. Парни его поддержали, но не на ту наткнулись. «Мальчики, а покажите мне ваши руки», — с ласковой улыбкой, чтобы не напугать, попросила я. «А что с ними не так?» — удивился Селина и первым протянул мне свои ручищи. Я скептически осмотрела их, оценила черноту под обгрызенными ногтями, мозоли и недовольно покачала головой. «А ваши?» – потребовала той же демонстрации от остальных. Ну, как я и думала, у всех парней руки выглядели удручающе. Это понятно, в общем-то, простые ребята, привычные к тяжелому труду. Иного я и не ожидала. «Марко, у моей добычи дела обстояли лучше. Все же он дворянин. Я это точно знаю». Нет, он так и не обмолвился о своем происхождении ни словом, но я же вижу. «Мальчики, тогда нам сюда». Не давая им опомниться, я подцепила под руки Эдира и Керро и потащила их к цирюльне, возле которой и остановилась, чтобы оценить облик своей свиты. «Это еще зачем?» – испугался Керро и попытался притормозить, но я не стала тратить время на объяснение, и сами сейчас все поймут. Втащив двоих упирающихся парней внутрь и убедившись, что остальные тоже вошли, я быстро завертела головой, ища взглядом работниц. «Что желаете?» — подскочила ко мне симпатичная брюнеточка. «Так, Рувита, «Вот из этих молодых магов сделать красавчиков», — распорядилась я. «Им нужны хорошие прически, не требующие особых забот. Ах да, вот эти копыта превратить в ухоженные руки, мозоли вывести по максимуму, плюс обработать ногти». Я цапнула ладонь Эдира. У его пальцев вид был особенно плачевный. Парню явно приходилось очень много работать. И продемонстрировала девушке. «Что?» — взвыл он и попытался вырваться из моей хватки. «Элиса, не нужно!» — попятился назад Керро. Но мои слабые ручки держали крепко. А вид у меня был столь грозным, что ребята затихли. Правда, выглядели слегка затравленно. «Я же говорила, что вам скоро дворянство получать», — обвела я всю компанию суровым взглядом, предупреждала про этикет. «Так вот, дорогие мои, внешний облик дворянина — это тоже часть этикета. Что у вас с волосами? Вы их сами подрезали? А ногти? Обгрызали? Вот вы уже завтра наденете мантии своих факультетов, остальная одежда будет пока не важна. А руки вы куда спрячете?» «Ну, мы же...» Покрутил перед собой ладони Селино, смутился и спрятал их в карманы. «Рувита, действуйте. Отдаю их вам на растерзание. Как я уже сказала, приличные прически, удаление мозолей с рук и обработанные ногти», — подтолкнула я вперед Керро. «Прошу вас, Рувы!» — хихикнув, девушка жестом пригласила ребят пройти. «Девочки, приступайте!» Пока мы разговаривали, к нам подошли другие работницы салона красоты и сейчас строили глазки будущим дворянам. «Рыжая!» — тоскливо протянул Марко. «Ой, ну хоть ты не ной!» — отмахнулась я. «Ты-то явно привык следить за своей внешностью, я же вижу. А после наших с тобой блужданий в сумеречных лесах и последующих валяний в пыли в компании свинохряка... Иди, покажи мальчикам пример!» «Красоты не нужно бояться, ее надо встречать достойно». На меня зыркнули синими глазами, поджали губы, молчаливо давая понять, что я жуть как надоела, но спорить не стали. Всех остальных моих спутников уже рассадили по креслам. Мастерицы начали прикидывать, какие сделать стрижки. Что-то щебеча и заговаривая зубы явно непривычным к этим услугам людям, опускали их мозолистые руки в миски с раствором для размягчения кожи. «Рувита!» — подбежала ко мне брюнеточка, проследив, что все при деле. «А вы чего желаете? Тоже привести ноготки в пристойный вид? Прическу? Притирание для кожи? У нас есть зачарованные, с жемчужной пылью, с редкими травами. Обработать руки и ногти». «Массаж лица и ваши лучшие притирания», — важно кивнув, ответила я. «И я надеюсь, для женщин есть отдельное помещение или хотя бы ширма». «Разумеется, Рувита, прошу вас, вон за ту ширму». Следующий час я просидела, наслаждаясь тем, что со мной делали. Я все же девица из приличной семьи. Не могу же я завтра прийти в аудиторию к другим студентам с неухоженными руками». Заплатила за всех я. Блондинчик попытался вынуть кошелек, но я строго заявила ему. «Марко, а с тебя посудина для кипячения воды, греющий кристалл, травяные сборы для взвара, сахар, конфетки и печенье. Нам предстоит много заниматься. Должен быть запас вкусного в нашей комнате. Мальчики, заходите к нам пить вкусные взвары». Мальчики пребывали в психологическом шоке. Рассматривая свои руки, с которых вывели мозоли, убрали заусенцы и отшлифовали ногти. И меня, кажется, даже не услышали. По пути они периодически замирали у витрин и любовались своим отражением. Должна сказать, новые аккуратные прически им очень шли. Я могла гордиться собой. Теперь мне не стыдно за свою свиту. А когда переоденутся в мантии цветов своих факультетов, вообще блеск будет. По возвращении в академию я и Марко отправились получать форму, а ребята сразу пошагали наверх к нашим чердачным покоям. Форму выдавала недовольная жизнью и студентками тетка в возрасте. Я сначала хотела привычно заболтать ее, чтобы вытребовать себе мантию поприличнее, но не пришлось. «Факультет», — буркнула она. «Факультет стихий, кафедра огня», — прощебетала я. «Факультет стихии, кафедра воды», — сухо отчитался блондинчик. «Ждите». Окинув нас оценивающим взором, кладовщица ушла. Я собиралась спросить Марко, как он думает, какого цвета форму нам выдадут, общего для всего факультета оттенка или же по стихиям, но не успела. «Женская форма – огонь, мужская – вода». На стол перед нами плюхнулись два свертка. Один ярко-алый, второй темно-синий. «А еще что не...» – попыталась я узнать, полагается ли еще что-то. «Все в свертке, разберетесь, а мне некогда. Ни одни вы еще не получили форму». И это была правда. В коридоре еще ожидали своей очереди другие страждущие. «Надеюсь, форма новая», – пробормотала я, выходя в коридор со своим алым свертком. «Для первокурсников всегда новая, я узнавал», – снизошел до ответа Марко. Селино и остальные ребята нашлись в гостиной наших покоев. Они уже отнесли мои покупки в ванные комнаты к учебникам и сейчас ждали только нас. «Что теперь, Марко?» – уточнил Зумий. «С мебелью вам помочь?» «Да, спасибо». «Я сейчас сбегаю к Костеляну», – жизнерадостно предложила я свои услуги. «Не надо! Нет, не нужно!» – отчего-то хором отказались все. «Элиса, иди-ка ты в ванную, рассмотри форму, распакуй покупки, напиши письмо отцу», – послал меня Марко. «Странный такой. И чем его не устраивает моя помощь? Я же лучше смогу все сделать». «Если я снова заявлюсь к Руву Дорсу, то мебель нам выдадут уже через 5 минут. Но не хотят, как хотят. Пойду писать папочке письмо». Уже к ужину все 3 комнаты были обставлены. Даже шторы ребята повесили и коврики раскатали на полу. Нет, я, конечно же, не утерпела и снова влезла со своей помощью. Как же они без моего руководства смогут правильно расставить мебель? Моему энтузиазму отчего-то рады не были, но терпеливо выслушали пожелания и даже несколько раз передвинули письменные столы, диван и книжные стеллажи, пока все не стало идеально с моей точки зрения. И в моей спальне все расставили, но тут было проще, все же комнатка небольшая, да и из мебели лишь кровать, платяной шкаф с зеркальной дверцей, прикроватная тумбочка, небольшой комод и стул. После этого я оставила мальчиков в покое. Со спальней Марко и сами управятся. А мне некогда. Ко мне одна за другой шли посылки от Инессы. Почтовый амулет у меня был небольшой, поэтому приходилось получать достаточно компактными свертками. Но к ночи управились. Дорогая моя сестричка переправила мне все, что необходимо для жизни приличной девушки. Параллельно мы обменивались короткими записками. Я ей поведала о своих приключениях и о том, что Маркелло – это на самом деле тот несчастный, которого я сбила с ног и утащила в нестабильный портал. Инесса пришла в восторженный ужас, забросала меня вопросами о том, какой он, красавчик ли, дворянин или из простых, не приставал ли он ко мне, ну и так далее. Ну и рассказала о том, как меня несколько дней искали, что папулечка добрался аж до мэра Легариса, начальника городской стражи и главы гильдии магов в нашем городе, как телепортисты пытались разобраться, куда же вывел портал, о том, что у папы чуть не случился сердечный приступ, когда выяснилось, что след ведет в сумеречные леса. И как он сначала прослезился, получив мое письмо, потом страшно ругался, затем залпом выпил бокал крепкого вина, снова ругался, а после, утирая слезы радости, писал мне ответ и отправлял деньги. Хороший у меня папочка, я его очень-очень люблю. Как следует, понежившись в ванне с ароматическими маслами, переданными мне сестрой, отмыв от пыли странствий волосы и напитав их ухаживающим бальзамом, я переоделась в кружевную ночную сорочку и со стоном наслаждения легла спать. Наконец-то мягкая постель, а не боевое дорожное платье. Его я, к слову, как и обещала, не выбросила. Отложила временно в сторону, чтобы отстирать, заштопать дырочки, коих появилось изрядно за время пути, и привести в порядок. Это же не просто одежда, а наряд воительницы. А боевой таз, который щит, я прислонила в углу. Будет напоминать мне о подвигах. Мало ли, когда еще понадобится полетать или мозги кому вправить, а так он всегда под рукой будет. К тому же папа выкупил его у стражи. Так что теперь он полностью мой, никому возвращать его не придется. Утром я надела выданную мне ярко-алую форму. Еще вчера вечером все приготовила, чтобы отвеселась за ночь. И сейчас я красовалась перед зеркалом, жутко довольная своим внешним видом. Я и так-то выгляжу очень ярко за счет огненно-рыжей шевелюры и зеленых глаз, а еще в красном платье. К моей бесконечной радости формой являлась не мешковатая мантия, как у профессоров-преподавателей. Нет, приталенное платье с длинными узкими рукавами и пуговичками до талии, облегающее стан и переходящее в широкую юбку. Спереди ее подол был немного короче и открывал туфельки и мои стройные щиколотки. Мне очень понравилось. Я даже покружилась перед зеркалом, чтобы расклешенная юбка раскрутилась колоколом, а потом опала. Я и прическу сделала наконец-то. К побегу-то я готовилась заранее, а потому последние дни проходила с простой косой. Но сейчас-то совсем другая ситуация. А потому свои длинные блестящие волосы я красиво уложила и подхватила шпильками и заколкой с изумрудами. Ее Инесса мне тоже переслала. Хотя не приминула поныть в записке, что я жадина. Могла бы в комплект к отданному ей жениху, графу Альмарику, голубому платью, вееру и туфелькам с пряжками, подарить единственной сестре еще и эту чудесную заколку. Я гордо проигнорировала бессовестное вымогательство.